Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 5 марта. Лев Катанский. Корнелий – катальщик. Первые дни весеннего месяца примечали. Бароны купаются ранней весной к теплу. Ранняя весна – не жди добра. Тает снег с дождями к половодью. По поверью, в этот день нужно было выпросить у кузнеца горячих углей, чтобы потом рассыпать их в поле. Считалось, что раскаленные угли отпугнут нечистую силу и поспособствуют хорошей схожести посевов. Само же кузнечное ремесло на Руси считалось искусством, связанным с чем-то таинственным, загадочным, но пугающим. А молодежь на Корнелия каталась с гор на санях. Существовала примета: кто дальше всех скатится, тот и будет счастливее всех. Хотите – верьте, хотите – нет. Но говорят, в этот день только человек пустяковый и безответственный решился бы смотреть на падающие с неба звезды, так как увидевшего их обязательно постигала неудача, а то и вовсе умирал он сам или кто-то из его близких родственников. А еще знахари говорили, что если кто-то заболеет на Льва Катанского, то проболеет еще очень долго. С давних пор падающие звезды на Руси воспринимались как предвестники чьей-то смерти и всевозможных несчастий, эпидемий, войн и так далее. В те времена звезды звались иначе, чем теперь. Заряница, денница, утренница. А вечерняя звезда, первая появлявшаяся на небе, какова бы она ни была, всегда вечерница. Венера звалась Красопаней, Марс – Смертоносом, Меркурий – Добропаном, Сатурн – Гладолёдом, Юпитер – Крыломотцем. И, конечно, все они были либо прекрасными юношами, либо неземной красоты девами, летающими по небу со свечками или лучинами в руках, затевая время от времени веселые поднебесные хороводы. Одни звезды служили славянской богине утренней зари Зимцерли, другие подчинялись Красному месяцу или божествам ночи. Но шло время, а с ним менялись представления наших предков об устройстве земли и тверди небесной, которая виделась им Божьим теремом со звездами вместо окошек. Из каждого такого окошка смотрели на землю ангелы-хранители, наблюдая за людьми и записывая в особую небесную книгу обо всем хорошем и плохом, что успевал совершить человек за отмеренное ему время. Рождался у кого-то младенец, для него новое окошко в небе прорубалось, и также внимательно смотрел за ним теперь уже его ангел-хранитель, который у каждой живой души на земле был свой. А умирал человек, захлопывались небесные ставенки, и гасла его звезда, или, срываясь с небосклона, падала на землю. Люди богобоязненные при виде падающей звезды крестились, причитая: «Аминь, аминь, рассыпься!» Ведь падающие звезды называли в народе маньяками, считая их блуждающими душами грешников. Говорят, у зверей, птиц, рыб тоже ведь живые души. Звездочки были совсем крохотными, почти неразличимыми среди больших ярких звезд сильных мира сего – князей, царей, королей. А беднякам и неудачникам освещали земной путь небольшие тусклые звезды. Оттого, наверное, и не могли они выбраться на светлую дорогу удачи и довольства. Бытовало и такое мнение. Теперь все это настолько сказочным кажется, что вряд ли может кого-то убедить. Сейчас некоторые люди верят, что их достатком, благополучием и счастьем не одна звезда заведует, а целые зодиакальные созвездия. И о том, что по этому поводу будут думать праправнуки, им пока нет дела. Люди с любопытством и надеждой вчитываются в свои гороскопы, накладывая их на свою жизнь, и радуются, если гороскоп предсказывает что-то хорошее, а на не очень в основном не обращают внимания. А ведь в стародавние времена всем нашим предкам с детства передавали знания о звездах и землях. Сейчас земли называют планетами, их расположение и взаимодействие. И люди знали, что можно делать в данное время, что нельзя, а что делать необходимо именно сейчас для гармоничного построения своей жизни. Кстати, тогда у земель были такие названия. Венера звалась землей Мерцаны, Марс – землей Арея, Меркурий – Хорса, Сатурн – Стребога, Юпитер – землей Перуна. А есть и другие земли со своими названиями. Знания предков огромны. Ищите, познавайте их, передавайте детям, делитесь ими. Жизнь станет глубже, ярче, полнее, осмысленнее и ценнее, и не только для вас. Братья-месяцы.